«Культурный прорыв». Такой слоган носил 9-й Северный деловой форум «Левадия», прошедший в городе-герое Минске, Республика Беларусь, с 19 по 21 апреля. Почему форум носит ключевой слоган «Культурный прорыв»? Дело в том, что культура – это совокупное состояние всего накопленного опыта человечества. То есть то, что мы сегодня имеем, это та цивилизация, тот миропорядок, который имеет свой понятийный аппарат, свои толковые словари, свою науку, свою систему воспитания, образования, информационную сферу и все прочее, которая поддерживает ту конструкцию мироустройства, однополярную, которая на данный момент рушится прямо на наших глазах. И для того, чтобы выйти из замкнутого круга, перейти в новое качество, в котором мир будет находиться в другом мироустройстве, в другом миропорядке, в ином состоянии, стоит задача именно реализации выхода в новое понятийное смысловое пространство. И в этом смысле нужен прорыв тех стереотипов, тех определений, к которым мы уже привыкли. И именно тот или то сообщество, или тот народ, та цивилизация, которая первая сможет его реализовать, этот культурный прорыв, та и станет лидером планетарного развития на ближайшие тысячелетия. Мы в данный момент, сегодня 21 апреля, мы только что завершили форум. Находимся в культурном деловом центре города Москвы, в доме Москвы, на улице Коммунистической, 86. Если подводить краткий итог форума, то могу сказать, конечно, все результаты, которые мы определяли как желаемые, да, они практически все на сегодняшний момент достигнуты. Самое важное, что форум создал очень полноценную, очень разнокачественную резолюцию, как итоговый документ, который стал результатом нашей совместной работы в течение всех этих дней. Это первое. Второе, мы увидели на форуме много новых лиц. Это новые эксперты, которые присоединились к левадийскому сообществу, выступили с интереснейшими сообщениями, мастер-классами, докладами, участвовали в дискуссиях, и это тоже стало новой интересной гранью нашего мероприятия. В целом, я могу сказать, что форум представляет из себя некий концентратор той интеллектуальной передовой мысли, которая сегодня показывает, каким должен быть мир завтрашний. Самая главная и, наверное, отличительная особенность Левадии Крастома заключается, что мы приглашаем сюда деятелей науки, интеллектуалов, общественных лидеров, экспертов, различных специалистов, которые практически и в сфере идей, и в сфере практики реализуют те проекты и те начинания, которые они уже переводят в реальные результаты, в реальное дело. И именно это, то, чем они занимаются, является новым качеством, новым смыслом, новой сутью. И мы считаем, что вполне может быть предложено для того, чтобы именно так выстроилась гармоничная жизнь нового общества в новом мире. Я благодарю всех за участие в форуме, я благодарю всех выступающих, которые приехали с разных мест. У нас были люди из далекого Байкала и Иркутска, до Бреста и Санкт-Петербурга, до Крыма. То есть такой своеобразный крест, да, который собрал очень много интересных людей. И ключевой наш вывод – это о том, что вся интеллектуальная мощь форума, все наработанные идеи, инновационные проекты мы посвящаем развитию и дальнейшему процветанию союзного государства России и Беларуси. И пусть к нам присоединяются новые страны, и вместе мы построим большую цивилизацию, в которой будем процветать не только мы, но и все наши будущие поколения. Спасибо всем. Присоединяйтесь к движению, присоединяйтесь к нашему Левадийскому форуму, приносите сюда свои идеи, свои проекты. Мы будем рады их рассмотреть, включить вас в нашу Левадийскую команду. Уверен, мы как открытая система будем интересны и полезны многим. До встречи на следующем форуме.